Ну что, как глупы эти люди. Ведь самого обыкновенного назвать не может. Ну, я не сказал бы, чтобы в наше время юродивые были бы очень обыкновенны. Кроме вас, нигде их больше и не встретишь. Обращаюсь к прежнему разговору. Вы меня извините, я хотел вам только сказать, что вот прежде вели другой образ жизни. Вы были здоровее. Здоровее я? Телом, но не душой. Ну уж это я не знаю, это не мое дело. Я вам хочу только сказать, что на вид вы были здоровее. Вы довольно молоды, вам можно было бы еще пожить как следует. Я живу как следует. Да рано бы еще ханжить-то, рано. Перестаньте! Перестаньте! Да, что вы? Ханжить-то. Что вы? Перестаньте! Ведь я же вас просила! Не буду. Нет, вы странный человек. Сударыня, странный человек пришелся. Откуда он? Ты не спрашивал? Говорит... Из стран неведомых. Принять его и посади за стол вместе с теми. Да вместе, сударыня, не пожалуй. Пойди. Слушаюсь. Вы у этих, что из неведомых стран-то приходят, хоть бы паспорта велели спрашивать. Зачем? А затем, что с ними и до беды недалеко. Добродетель добродетелью, а и осторожность не мешает. Вам особенно надо беречься. Это дело известное, коли барыня чересчур за добродетель возьмется, так уж тут мошенникам поживо. Потому что обмануть вас в это время очень просто. А я делаю добро для добра. Я не разбираю людей. Я ведь с вами хотела посоветоваться. Ну что же? Об одном очень важном деле. Сделайте милость. Очень рад служить, чем могу. Очень рад. Вы знаете, что Машенька теперь уж... А, да, знаю, да. В таком возрасте, что... А, да, знаю. Нет ли у вас на примете молодого человека? Вы ведь знаете, какого мне нужно... Какого вам надобно? Вот в этом-то и закорючка, мало ли, молодых людей. Да, позвольте, есть именно такой, какого вам надобно. Верно? Я вам говорю, скромен не по летам, умен дворянин, может отличную карьеру. Словом, малый славный, славный малый. Мне его рекомендовали для некоторых занятий, ну, я его, конечно, попытал, что, мол, ты за птица. Парень хоть куда? Далеко пойдет, вот увидите. А кто он? А он этот, как его? Этот, ой, дай бог память, этот. Да позвольте, он мне адрес оставил. Вот. Егор Дмитриев Глумов. Каково пишет. Чисто, ровно, красиво. По почерку сейчас можно узнать характер. Ровно – это значит аккуратен. А кругло без росчерков, ну, это значит невольнодумец. Вот. Возьмите, может быть, и пригодится. Благодарю. Ну, что за благодарность? Ну, что вы, вот еще. Это наш долг. Ну, прощайте. Заходить, а? Или сердитесь? Что вы, я всегда рада. Ну всегда. Да, ну тот уже, я ведь любя. Навещайте. По старой памяти, а? Ну, до свидания. До свидания. Эх, хе-хе-хе-хе-хе-хе. уезжаю. Вот и старый человек. А как легкомыслен. Как ему поверишь? А все-таки надо будет справиться об этом Глумове. Господин Городулин. А, проси, проси. Очень рада вас видеть. И не стыдно вам. Ну что ж вы пропали? Дела, дела. То обеда-то вот железную дорогу открывали. Не верится что-то. Просто вам скучно. Ну да вот спасибо за то, что хоть изредка навещаете. Что наше дело? Какое дело? Прекрасно. Забыли. Покорно вас благодарю. Да и я-то глупо сделала, что поручила вам. Вы человек, занятый важными делами. Когда вам помнить о бедных, несчастных, угнетенных, стоит заниматься этой малостью? Угнетенных, вы извольте говорить? Вот насчет угнетенных я не могу припомнить ничего-с. Позвольте, я теперь вспомнил. Вы, кажется, изволили просить меня справиться насчет ворожии. Одним словом, вдова коллежского регистратора Улита Шмыгаева. Ну, какого бы она звания ни была, все равно. Она дама почтенная, строгой жизни. Я горжусь тем, что пользовался ее особенным расположением. Ну, особенным-то ее расположением, как и сделал, видно, пользовался отставной солдат. Вздор, вздор, клевета. Она имела успех, имела знакомство с лучшими домами. Ей позавидовали и оклеветали ее. Ну, я надеюсь, что ее оправдали. Невинность должна торжествовать? Нет, ей по Владимирке. Что? Ее судили за укрывательство заведомо краденных вещей. Что? За пристанодержательство, за опоение какого-то купца. Боже, боже, что вы говорите? Святую истину. Ну, я этого не ожидала. Ведь как легко ошибиться в людях. Нельзя жить на свете. Ну, не то чтобы нельзя. А вот при смутном понимании вещей действительно мудрено. Ну и пусть я ошибаюсь в людях. И пусть меня обманывают. Но помогать бедным, хлопотать о несчастных – мое единственное блаженство. Да, вот блаженство, блаженство – это дело не шуточное. Но не так редко можно встретить блаженного человека. Иван Иванович, у меня к вам просьба. Я весь внимание, весь. Я насчет Машеньки. Да. Нет ли у вас кого? Примете. Жениха? Слушайте, ну помилуйте. Ну что за фантазия вам пришла просить меня? Ну с какой стороны похож я на сваху московскую? Мое призвание – решить узы, а не связывать. Я противник всяческих цепей, даже и супружеских. А сами носите. Да вот именно оттого я и не желаю их никакому лихому татарину. Ой, нет, ну кроме шуток, нет ли, а? Постойте, кого-то я на днях видел, так у него, знаете ли, вот так вот крупными буквами на лбу и написано «Хороший жених». Вот того и гляди, что сию же минуту женится на богатой невесте. Вспомните. Да-да, Глумов. Хороший человек. Ну, честный человек, я больше ничего не скажу. И слушайте, кроме шуток, отличный человек. Постойте. Как вы назвали? Глумов. Егор Дмитриевич? Да. А мне и Крутицкий про него же говорил. А, ну, значит, ему и быть. Так у него и на лбу, то есть на роду написано. Прощайте. Что это? Что это за Глумов? Я сегодня в другой раз слышу имя этого человека. И хотя я не верю ни Крутицкому, ни Городулину, но что-то тут есть, если его хвалят люди совершенно противоположных убеждений.